Глава 6. Поздний вечер. Лавка. Вид на берег реки. В руках у меня учебник. Хорошо. Тихо и спокойно. Правда, голодно. Женщину хочется, а идти в бордель уже поздно. В плане времени что много. Скоро полночь. Блондинку я хоть и поймал, и та даже согласилась помочь лапками, но лишь дотронулась, ойкнула и вырубилась. Слабая психика у нее. Или слишком богатая фантазия. Хотя, вероятно, все вместе. С другой стороны, Ольга не запомнила ни путь к озеру, ни путь обратно. Хе-хе. Тайное место рода осталось тайным. Я, конечно, мог бы побольше икры наловить, раз уж теперь понял, в каких местах искать эту рыбу, но решил, что жадность человека может погубить всю их популяцию. Рыба эта и так крайне редкая. Что неудивительно с такой-то икрой. Но если верить архивам, есть еще несколько таких мест. Возможно, в некоторых икру уже разметали, а в некоторых еще можно и успеть. Лучше через пару лет вернусь сюда. Вообще, нужно бы идти спать, все же завтра начало фестиваля. А еще куча дел. К примеру, нужно упаковать икру и разослать. Я хоть и засолил ее, но жизненная сила, как и мана, имеет свойство выветриваться, так что долго икра не проживет. Часть отправлю родне, часть родителям Оли. Про Лизу тоже не забуду. А что делать с тем, что останется, придумаю. Но уж точно не буду продавать. Боюсь, после этого на Байкал стянется столько идиотов, желающих легкой наживы, что озеро станет красным от крови. Причем в основном от крови этих самых идиотов. «Добрый вечер. А вы, я вижу, как обычно, задумчивы?» — услышал я приятный голос и, оторвавшись от книги, увидел... «Хм, а вы, как обычно, смелые. Но в этот раз...» Сложно было подобрать слова, глядя на красавицу в мокром от пота топе и обтягивающих лосинах. «Решили, что озабоченным аристократам будет тяжелее вас преследовать, если у них в штанах будет помеха?» «И это тоже». Прикрыв рот ладошкой, она рассмеялась и присела на скамью. «Но так-то я ведь вас соблазняю. В прошлый раз вы унизили мою честь и достоинство». «Прошу прощения за это», — улыбнулся в ответ, а та требовательно посмотрела на меня. «Ну как? Теперь-то учеба менее важна». Она гордо задрала носик и вызывающе посмотрела на меня. «Вы ужасны. Как мне теперь сосредоточиться на учебе?» — покачал я головой. «То-то же. Еще не было такого мужчины, которого бы я не... Засмущалась та, когда я притянул ее к себе и поцеловал. Но вскоре ее руки обвили мою шею. Девушка села мне на колени и жадно целовала, будто мужчины лет 10 не было. Я потянулся ей под топ, хватаясь за невероятно упругую грудь, скрываемую им. Но меня укусили за губу. «Не здесь!» Она схватила меня за руку и утащила в отель, так что вскоре мы оказались в весьма просторном номере с двумя комнатами. Стоило мне оказаться внутри, как на меня набросились, жадно целуя. А еще от нее так пахло. Мысли были лишь об одном. Не заметил, как мы оказались в спальне. А я почему-то был привязан к кровати. Девушка же была в кожаной одежде, из которой вываливалась обнаженная грудь. Да и снизу все было открыто. «Госпожа недовольна тобой, раб», — сказала она и ударила меня плетью. Причем больно. Лицо ее излучало похоть и жажду любви. «Наслаждение приходит вместе с болью. И я дам тебе то, и... Ой!» Страдать фигней я не собирался. Тем более всеми этими извращениями. Прогнав по телу ману, взбодрился и, вырвав веревки, схватил девушку за талию и, уложив на кровать, сразу же принялся за дело. Первое время она была недовольна тем, что я не хочу играть в эти ее садомазоизвращения. А после просила еще и еще. К ее счастью, после золотой икры я буквально лопаюсь, и девушка очень кстати. Нужно не лопаться, а все спустить в нее. Чем я и занялся. Час за часом, пока та сперва не охрипла от стонов, а потом и не потеряла сознание. Непростая девушка, очень непростая. Такой секс-марафон не каждая воительница выдержит. В номер я вернулся лишь в 5 утра. Душ, кроватка со спящей Ольгой. И как же тяжело было просыпаться. «Ты чего зеваешь?» — поинтересовалась блондинка, когда утром я начал ее причесывать. «Сама же она не может, у нее лапки». «Он поздно пришел, и от него пахло женщиной», — сдала меня Блэр. Она только выглянула из душа, причем обернутая полотенцем. «Вот, лису смог выдрессировать. Почему блондинка никак не может научиться полотенцем прикрываться?» «Ну и слава богу, не придется мне страдать», — спокойным и уверенным голосом заявила та. «А то из чего удумал? Живых людей писюн совать. Фу, гадость!» «Вот бы господин и в меня писюном потыкал!» Блэр обреченно вздохнула, а за ней из ванной вышла Альма в шикарном шелковом полотенце черного цвета с золотыми узорами. «Какая красота!» — блондинка с восторгом уставилась на полотенце. «Да и мне понравилось. Такое дорого стоит». «Вам сделать похожее?» «Да, Альмочка, спасибо». Я бы и сам не отказался от такого. Но потом. Сперва расчесать, одеть, обуть и взять за ручку, повезти женщину в ресторан на завтрак. Народа там была тьма. И, конечно же, все это студенты да сотрудники нашей академии. «А на нас все смотрят. Это потому, что ты почти лысый?» — захихикала мелочь и потыкала пальцем в мою бочину. «Это потому, что ты красивая. Ну и волосы у тебя сияют». «Ага, такие здоровые и красивые», — улыбнулась довольная полторашка. «Это, конечно, тоже. Но вообще-то они и правда сияют». «А?» — она с недоумением посмотрела на меня. А я взял ее за руку и вместо столика привел в туалет. Женский. Выключил свет и... «Я почти как лампочка», — захихикала та. «Сделай фоток». Ну, я и сделал, пока работница ресторана не попросила нас на выход. Мол, мужчинам нельзя в женский туалет. Правда, сотрудница малость удивилась сияющим волосам. Волосы же не прям ярко сияли, но в темноте было видно. Они будто окутаны золотой аурой, точнее, маной. Думаю, еще полдня продержится. «Сереж, ты не против, если я маме парочку фотографий скину? Она меня уже затерроризировала», — спросила та, когда мы все же уселись за стол. «Не против. Главное, фон замажь. То место секретно. Ну и чтобы не было видно зверей». «Окей». Она завиляла ножками и принялась шаманить в телефоне. А я заказывал нам завтрак. После бурной ночи есть хотелось прям очень сильно. Кормили здесь так себе. До моей готовки им далеко, но хоть брюхо набили. А после завтрака нас собрали в конференц-зале. Был такой в отеле. «Фея, волосы нарастила, чтобы казаться не такой крохой? Или магический парик? Ха! Кого ты хочешь им впечатлить?» Перед нами сидела та пепельная блондинка и, как обычно, не обошлась без нападок. «Завидуй дальше». Одарив соперницу презрительным взглядом, Оля вернулась к телефону. Та в ответ что-то прошипела обидное, но вошел декан и, убедившись, что все студенты на местах, подошел к большому экрану, который висел на стене напротив нас. Экран загорелся, и мы увидели официальную презентацию фестиваля. Но, честно говоря, мне это неинтересно. Помимо турнира будут всякие конкурсы с ценными призами, ценность которых в десятки, если не более раз, уступает Курва Бобиру. Помимо всего этого, будет экскурсия по Байкалу, совместная охота, а также торжественный бал. Одним словом, тоска зеленая. «Сейчас же вы получите распределение, и мы составим график», — заговорил декан и стал записывать людей. «Кто в турнир, кто куда?» «В смысле, меня на соревнования?» — не сдержал я удивления. «Бег, прыжки и прочее. Кроме тебя некого отправить», — заявил немолодой мужчина. «К тому же Павел Романович сказал, что вам будет полезно посмотреть, на что способны приручители в испытаниях на физические способности». «Ладно». Пожалуй, мне и правда будет интересно и полезно на это взглянуть. Все же я действительно сильно недооцениваю приручителей. Так что на мне турнир и соревнования. Ольга только турнир. Ее хотели на конкурс красоты, но та отказалась. У нас же есть стерва. Имею в виду герцогиню Лебедеву. «Еще бы ты согласилась, у тебя нет и шанса», — ухмыльнулась пепельная блондинка. «Хочешь ее уделать? Думаю, у нас получится», — потыкал я Волю плечом. «Думаешь?» — с удивлением та посмотрела на меня. «Ну, с банкетом же получилось», — заулыбался я, намекая на талант Альмы. «Хорошо. Господин декан, я согласна на конкурс красоты». Она замахала лапкой, а тот радостно заулыбался. Лебедева же лишь недовольно задышала. Вскоре собрание закончилось, и мы были свободны, но лишь до обеда. В час дня начнется открытие фестиваля, так что я, взяв Волю под бочок, вызвал такси и поехал на почту. Это было крупное квадратное сооружение с весьма небольшим холлом и обилием кабинетов. Здание было крепким и защищенным, словно банк. Это сделано, чтобы ценные посылки не украли. И да, обслуживают здесь лишь аристократов и богатеев. Оказавшись в одном из кабинетов, мы достали из кольца Ольги контейнеры с икрой. Точнее, никто не знал, что внутри. И мы также не стали об этом рассказывать. Здесь находились две девушки-помощницы, и они нам во всем помогали. Далее все было упаковано и помещено в бронеконтейнеры с кодом. Открыть их, не уничтожив то, что внутри, практически невозможно. И оно понятно, ведь в них перевозят важные документы, договоры и даже артефакты. В общем, все оформили и отправили, заплатив за срочность немалые денежки. Впрочем, как я понял, здесь две из трех посылок — это срочно-присрочно и вообще доставить должны уже вчера. Так что ничего подозрительного с нашей стороны. «Ты уверен? Столько икры моему роду!» Ольга выглядела смущенной и впечатленной, когда мы вышли из отделения почты. «Но ты ведь помогала мне. Считай, что твоя доля!» Пожал я плечами. «Спасибо!» — зарумянилась она и опустила мордашку. Но вдруг ткнула тонким пальцем мне меж ребер. «За что?» — искренне возмутился я. «Ну так ты и своей любовнице послал икру». «Нашла, к кому ревновать!» — покачал я головой и поймал такси. Они тут стояли и дожидались нас. Точнее, не нас, а посетителей почты. Так что и такси было элитным. Некоторое время спустя нас с Ветерком повезли в Иркутскую академию, где и будет проходить фестиваль. До нее было почти 40 километров дороги, так как академия располагалась на берегу большого полуострова Иркутского водохранилища. Оно еще впадает в Байкал. Стоянка перед академией была огромна и забита машинами и людьми. Все стекались на фестиваль. Там же были... кассы? Ха! Местный директор, видимо, решил неплохо заработать на этом мероприятии. Академия была окружена стеной до самого берега. Стена немалая, метров 10 в высоту. Как я понял, это меры предосторожности от Монгольской империи, до границы с которой менее 200 километров. Слышал, те раньше регулярно устраивали набеги на нашу страну. Но когда им хорошенько наваляли, угомонились. Входом в академию были огромные распахнутые врата. Метров 15 в ширину. Обе створки были раскрыты, и между них разместились 5 коридорных КПП со множеством сканеров в виде арок. Охрана также была жесткая. Ощущаю сильный магический фон. Люди проходили внутрь КПП, а машины оставались на парковке либо уезжали. «Ваши документы или билет?» Нас тоже остановили на КПП. Он выглядел как длинный коридор, внутри которого размещена охрана и различные сканирующие устройства. Хорошо, что я отозвал Мию. Солдат было двое, оба в современной броне. За спинами автоматы, на поясе ножны с клинком. Лица закрыты шлемом, причем полностью. «А мы что, они похожи на студентов?» — слегка возмутился я. «Билет от нас, блин, требуют». «Документы или билет?» — повторил солдат. Я хмыкнул и показал удостоверение студента, за мной и Оля. Он приложил их к устройству на стене, и оно два раза пикнуло. «Проходите». Мы пошли. Но уже на второй рамке загудела сигнализация. Там по бокам стояли двое солдат, и один из них подошел к нам. «Предъявите пространственные артефакты на досмотр», — протянул он руку. «И вы будете копошиться в моем нижнем белье?» — хмыкнула девушка. «Вход на территорию Академии с пространственными артефактами запрещен. Предъявите пространственный артефакт на досмотр, либо возвращайтесь без него». Вновь протянул он руку. «Бесстрашные люди требовать у княжны ее трусики», — хохотнул я, а солдат слегка вздрогнул. «Оль, у тебя же есть разрешение на ношение кольца в нашей академии? Покажи им его». Девушка кивнула, и из кольца появилась бумага. Солдат взял и отошел в сторону, после чего приложил к экрану на стене и кому-то позвонил. «Разрешение принято. Прошу прощения за неудобство». Он слегка поклонился, а мы пошли дальше, но на самом выходе вновь сработала сигнализация. «Да вы издеваетесь!» — выругался я, когда четыре бойца наставили на меня автоматы. «Уберите эти пуколки, иначе я их вам в жопу засуну! Нашли, блин, чем пугать! Зубочистками, слона!» «Прошу прощения, но система показывает, что вы слишком сильны для студента, тем более второгодки», — объяснил один из солдат. «На, фамилию читай», — сунул я ему удостоверение. Но она ему ничего не сказала. «Начальству позвони», — рыкнул, потому что солдат откровенно тупил. Да и зрителей собралось немало. Тот действительно кому-то позвонил, и, судя по крикам, что до нас донеслись, ему всыпали по первое число. «Прошу прощения», — солдат поклонился едва ли не до земли и вернул мне удостоверение. Ругаться я не стал, просто пошел дальше. «У них слишком высокий уровень паранойи. Возможно, здесь неспокойно», — заметила блондинка, шедшая рядом. «Поэтому не расслабляйся и не отходи от меня далеко». «Да, папочка», — заулыбалась та. Куда идти, мы знали. Прямо в центре академии находилась огромная арена. Прям огромная. К ней вела прямая дорога и ходили автобусы. На них мы, собственно, и поехали. Смысл пешком идти? Хотя некоторые шли, попутно любуясь академией. Она была и правда зелена, изящна и... Хаос! Тут настоящий хаос! Куча зданий разных форм и размеров, расставленных совершенно хаотично. Куча дорожек, на которых можно заблудиться. Да и солдат тьма. Ладно, мы приехали к арене, у входа в которую нас ждал один из преподавателей. Впрочем, там было много преподавателей из разных академий. И только мы подошли, как из здания арены вышел второй наш преподаватель. Он увидел нас и, помахав рукой, поманил к себе. Ну и провел внутрь. Вход здесь был впечатляющий. 10-метровые расписные колонны, поддерживающие потолок, как в древних греческих храмах. 6 широких дверей и огромный холл внутри, полный ожидающих людей. А судя по запаху, здесь еще были неплохие рестораны. Нас сразу же уволокли в служебные помещения и привели в комнату ожидания, где находилась половина нашей команды. Здесь нашлись диваны, 2 туалета, отдельная комната с кроватью и женскими штучками. Нет, не вибраторами. Фен, утюг, плойка, 40 видов ножниц, стиральная машина и всякое такое. Страшное место. Мы с блондинкой разместились на свободном диване и уткнулись в телефоны. «Хе-хе-хе», — вдруг захихикала мелкая. Я кинул на нее взгляд, и она показала мне мою фотографию, где у меня руки раскинуты в стороны, а из-под мышек висят длинные 1,5-метровые волосы. «Извращенка!» «Кто бы говорил?» — хмыкнула она и продолжила хихикать. «Лучше бы к экзаменам готовилась». «Фу на тебя!» — она показала мне язык и скорчила недовольную мордочку. «Эй, ребят, а можно личный вопрос?» — к нам подскочила коротковолосая рыжая девушка, кто-то из наших. «А вы встречаетесь?» «Он по мне сохнет, а я его френд-зоню», — с честным лицом ответила мелкая. «Жизнь — боль», — развел ей руками, а рыжая подзависла. «Нет, мы не встречаемся. Я просто за ней присматриваю по определенным причинам». «А, вот оно как. «Жаль, вы такая милая пара, на вас очень приятно смотреть», — заулыбалась та. А блондинка начала откровенно палиться. В смысле, что щеки стали краснеть. Девушка ушла, а Ольга закрылась смартфоном. Я же покачивал головой. Как же легко ее смутить и вывести на эмоции. В комнате же было скучно. До начала еще полчаса, вот люди и развлекались, как могли. «Ребят!» — к нам вновь пристала рыжая. «А вы не хотите сходить вместе по магазинам? Имею в виду нашу команду. Вместе веселее». «Веселее?» — с недоверием посмотрел на рыжую. «По факту будет так. Женщины меряют тысячи вещей, мужчины за ними волочатся с горами шматья и страдают». «Ну...» — заулыбалась рыжая. «По факту так-то оно и есть. Но ведь имеется и приятная сторона медали. Мы будем мерить красивые одежды, а вы оценивать». «После этого заявления я точно убедился, что эта идея жуть-жуткая», — покачал я головой, а кто-то из парней заржал. Видимо, у него есть девушка, и он успел настрадаться. «Оль, ну хоть ты скажи что-нибудь», — запротестовала рыжая. «Мерить одежду? Тем более много. Ты смерти моей хочешь?» — поинтересовалась лентяйка галактического уровня. Это добило девушку, и она сдалась. Но мы продолжили залипать в телефоны. Я переписывался с роднёй, сообщив про икру и прочее. Оля отправила фотографии матери, и та звонила ей, выясняя пикантные подробности. Тяжело было полторашки, но вскоре собралась вся наша команда, и настало время X. Нас повели на саму арену, где и собрали всех участников фестиваля. Зрительских мест было... Да фига было! Не менее 40 тысяч, причем имелись немало вип-лож. И все занято. Также под потолком висели огромные экраны, на которых транслировалось происходящее на арене. Всего 200 участников. Мы выстроились эдакими кирпичиками по 20 человек. Всего 10 команд. Перед нами находилась большая сцена, на которой стоял какой-то старик. Он взял в руки микрофон и... Почти 20 минут я зевал. Да все зевали. Это была долгая и нудная речь о важности приручителей для империи, о нашей великой роли и о том, как хорошо дружить, и, мол, на этом фестивале мы все подружимся. Ну да, ну да. Хотя некоторые, может, и познакомятся поближе, да и в очень близкий контакт вступят. Ладно, это все не важно. Когда старик закончил, он сразу же объявил о первом этапе турнира. Том, чего ждали все зрители. Так что те взорвались овациями и начали, конечно же, со второкурсников. В отличие от поединков воителей и магов, приручители не нуждались в долгой подготовке. Зато нужно время для подготовки арены. Так что всех нас выгнали обратно в комнаты ожидания. Турнирной сетки пока не было, как и не было известно у кого какой монстр. Но обычных монстров здесь явно не будет. Мы разместились на диванах и стали ждать. Но вскоре пришел декан и сообщил, что третий бой будет моим. Ольга четвертая. Всего будет 20 боев, и сперва одногодки сражаются, а уже потом определится турнирная сетка. Вскоре загорелся экран, и... Вместо прорезиненной поверхности на месте арены мы увидели деревья, камни и землю. Ого! Собравшись перед экранами, мы принялись смотреть на первый бой. И как же я удивился, увидев у второкурсника Чунгу. Причем приручителем была девушка. Она стояла на высокой колонне, с которой было видно все поле боя. Ее противник также стоял на колонне. Причем там был стул, а также ряд экранов. Видимо, для удобного управления питомцем. Условия, приближенные к боевым, да? Интересно. Противником оказался парень, и его монстром оказался... кристаллический олень. Соперники одновременно вызывали монстров, чтобы не было подбора монстра против монстра. Но далее мы наблюдали позорный проигрыш оленя. Этот монстр рассчитан на магических тварей, а Чунга — чистый физик. Вот только вторым монстром парень призвал птицу. И пусть Чунга метался камнями и ветками, но был повержен. Эта птица плевалась огнем, да и клюв был жестким. так что ослабила монстра, а потом заклевала. Против птицы выставили Жогги, и он победил. Монстр просто спрятался в деревьях и ждал, когда противник подберется ближе. Спалить лес у птицы не вышло, да и вся сила она израсходовала на чунгу. Так что пришлось идти в ближний бой, где лианы схватили и убили птицу. Следом парень выставил панцирного вепря, но и тот проиграл лягушке. Жогги просто забрался на дерево и оттуда плевался кислотой. В общем, ничего интересного, как и следующий поединок. Так что вскоре очередь дошла и до меня. Я вышел на арену, которая теперь была болотом, и, встав на специальное место, начал подниматься. Когда мой соперник также занял свое место, мы по команде призвали своих питомцев. Зал загалдел, увидев белую лису. Видимо, посчитали, что для болота это странный выбор. Противник же выбрал Камарантиса. Редкость — 4, опасность — 8. Трехметровая бронированная шипастая рептилия. Неплохой выбор для болота, думал мой соперник. Но стоило твари оказаться в воде, как Блэр пару раз ударила по ней молнией. Зрители замерли, а потом взорвались гулом голосов. Рептилии этого хватило, чтобы вернуться к приручителю в виде энергии. Отдача плохо сказалась на парне, но тот быстро пришел в себя и призвал «Вулканического тигра! Редкость — 6, опасность — 20». Это был трехметровый в длину красный тигр в желтую полоску. Он рычал и выдыхал пламя. Серьезный противник. Тем более, что он старше и опытнее молодой и глупой Блэр. Ха, зато я не глуп и опытен. Что ж, теперь начнется настоящий турнир.